Глава 25. Все остальные дни я старалась как-то улучшить дом наш. Умывальник Никита прикрепил к стене, а вот на слив с умывальника сказал «нет». Понятно, что тратить на это железо было дорого, и тогда я стала уговаривать его сделать всю эту конструкцию из глины, раковину для умывальника и трубы со сливом на улицу. Каждый день я обрабатывала мужа, приходя к нему в кузню. Он сначала радовался моим приходам, а потом делал вид, что меня здесь нет, и постоянно работал, без перерывов, чтобы я не могла воспользоваться свободной минутой и поговорить с ним. 2 недели я каждый раз планомерно объясняла ему, как это сделать, но он в ответ только отрицательно махал головой. Тогда я при помощи Соньки разобрала в один день под умывальником пол. Было тяжело, но мы это сделали. Кузнец был в шоке от моей кипучей деятельности, но ничего не сказал на это, и я осмелела. Я долго объясняла и рисовала гончару, что мне нужно. Он смеялся надо мной, качал головой и думал, наверное, что у кузнеца жена совсем сошла с ума. Но когда я битый час ему объясняла, что мне нужно, а Сонька и его жена при этом уже замучились сидеть и слушать, он согласился сделать то, что я его прошу. Слава богу, я получила то, что хотела, через неделю. Правда, гончар приходил к Никите и, видимо, рассказывал ему про мой заказ. Но с другой... Если бы Никита не дал добро на мою затею, то гончар отказался бы, и мне бы или самой пришлось лепить эту мойку и трубы из глины, или отказаться от этой затеи. Самое сложное – это было прокопать канализацию из дома на улицу. Сделать там яму для слива и обгородить ее, чтобы в нее никто не свалился. Мне пришлось нанять пару мальчишек, так как Никита категорически отказался разрешить нанять мне мужчин. Пока я все это дома делала, с мужем мы были в тихой конфронтации. Правда, он хоть и не одобрял мои действия, но и не мешал. При этом он перестал со мной вообще общаться и всегда ходил мрачный. Сонька и Лиска, наоборот, были на моей стороне. Когда все закончилось, и мы с радостью решили все это опробовать, нашей радости не было предела. Даже мальчишки, которые мне помогали, улыбались и хвалили меня. Я за это их накормила сладостями, которые были мне доступны с этим набором продуктов. Никита оценил мой умывальник молча, и хотя лицо его просветлело, но никаких слов похвалы я не услышала. Он, не говоря ни слова, помыл руки в умывальнике, постоял, посмотрел, что-то для себя решил и сел ужинать. Девчонки мои незаметно мне закивали головами, показывая, что моему мужу явно понравилось мое нововведение. Все последующие дни к нам под разными предлогами приходили все, кто мог, и соседки, и их мужья. И старшая жена Макара Скотника пришла, принесла Соньке какие-то вещи под предлогом, что она их забыла. И даже староста. Многие удивлялись диковинке и спрашивали Никиту, как это можно сделать. Я никому не говорила о том, что практически все сделала сама. Наверное, из вредности. Пускай помучается и больше мне палки в колеса не ставит. Правда, после этой войны за умывальник дальше уже было проще мне с ним договариваться. И я убедила его сделать подъемный механизм для воды, потому что тягать из реки ведро на веревке было тяжело и неудобно. Я все нарисовала нашему столяру, и он, помня работу гончара с умывальником, принялся за эту работу. Ему явно было интересно, что получится. Когда он поставил этот механизм на площадку, из которой мы набирали воду, и опробовал это устройство, посмотреть на это собрался весь поселок. Не хватало только красной ленты для торжественного открытия. Староста, который тоже пришел, помахал одобрительно мне, а Никиту похлопал по плечу. Через какое-то время точно такое устройство уже стояло и у Никиты, так как ему тоже приходилось набирать для кузни воду. А еще спустя где-то месяц и возле каждого дома, которые находились возле реки у обрыва. С умывальниками для односельчан было сложнее, все дело было в кранике, а найти такой второй практически было нереально. Я нарисовала Никите умывальник с простейшим запорным клапаном. Если с умывальниками у жителей были проблемы, то вот раковины появились во многих домах. И все больше народу приходило к нам посмотреть, и как это сделать самостоятельно дома, и как заказать гончару недостающие, и как это можно смонтировать. Работы теперь у гончара было непочатый край. Он, кстати, тоже посетил нас, чтобы посмотреть особенности монтажа. Видимо, с целью и у себя наладить изготовление полных комплектов оборудования, а не только частей. Ну что тут скажешь? Такая конкуренция мне никак не сможет помешать. Я не собиралась ставить на поток изготовления ни сантехники, ни механизмов, ни подъемников. Мне не жалко. Главное, чтобы заказы под мои нужды выполнял хорошо и быстро. Дальше мои переделки в доме носили уже более глобальный характер. Я захотела сделать девочкам отдельные комнаты наверху. «Никита, я хочу с тобой поговорить», — посмотрела я на него после того, как он поужинал. Мне кажется, что на эту фразу у него уже была аллергия, и он при таких моих словах глубоко вздыхал и с грустью смотрел на меня. «Давай мы с тобой под крышей сделаем девочкам комнаты, а потом, когда девчонки выйдут замуж, в эти комнаты перейдут наши дети». Я пока Никите так и не призналась, что жду от него ребенка. Как-то времени не было на это, и живот мой пока виден не был. Меня никак это не беспокоило, кроме сонливости днем. Хотя бы часик днем нужно было поспать. Если я не ложилась в кровать, просто засыпала, сидя на лавке или за столом. Ничего с собой поделать не могла. А еще очень хотелось пирогов. Хотя в бедрах, как я уже заметила, я пополнела. Поэтому боролась с мучным, как могла. Просто перестала печь и пироги, и блины, и оладьи. Пила пустое молоко или травки, которые мне специально дала Северина, сестра Соньки. Но беременность вот никак не отразилась на моей страсти по переделке быта. Меня так и тянуло сделать какой-то ремонт. Прям руки чесались. Никита, выслушав мои все пожелания и предложения по поводу комнат наверху, видимо, смирившись с моей неугомонностью, только и сказал. «Сама к столяру не ходи, я сам решу этот вопрос». Я улыбнулась, с радостью потерла руки и посмотрела на Никиту. Муж приподнял бровь, покачал головой и чуть улыбнулся. А я подумала, а не пожалел ли Никита сотню раз, что привез меня в свой дом?